Система военной подготовки тоже подверглась усовершенствованию. Из первого века до нашей эры армии императора комплектовались кадровыми солдатами, а не призывниками из селян. Несомненно, стержень империи при этом значительно укрепился. Чиновники при династии Хань приобрели профессиональные навыки в сборе налогов. Поступления в казну при них намного превышали государственные доходы в любой части света на протяжении еще очень долгого времени. К тому же налоги взимали по большому счету в денежном виде, а государству тем самым обеспечивался невиданный контроль над освоением казенного дохода и над его собственными финансами в целом. Идеология, которую император Вуди и его правнук император Сюаньди 79-49 года до нашей эры внедрили в систему образования и государственных обрядов, по форме представляла собой конфуцианство, приспособленное и перелицованное в соответствии с потребностями политики династии Хань. Ее носители проповедовали примат почитания лично императора, государства с его иерархией, старшего поколения и предков. Они учредили обряды, при отправлении которых прославлялись связи между мирозданием, землей и человеческими жизнями. Прежде всего, в государстве утверждался догмат канонических текстов. Далеко не все они по смыслу восходили к конфуцианству, которыми устанавливались параметры непосредственно для правил поведения китайской элиты и косвенно для государственного почитания, часто сопровождавшего эти правила до последней китайской династии XX века нашей эры. Классическое китайское пятикнижие включает книгу гимнов и песен Ши Цзин, книгу записанных преданий Шу Цзин и книгу перемен И Цзин. К ним добавились записки о совершенном порядке вещей, правления и обрядов Ли Цзи и комментарии к хронике древнекитайского государства Лу Чуньцю, предназначенная для обучения чиновников в духе честности и государственной ответственности. Считалось, будто упомянутые комментарии выведены кисточкой самого Конфуция, хотя пройдет еще гораздо больше времени, прежде чем собственные высказывания великого мудреца в виде сочинения «Лунь Юй» причислят к официальным канонам. С официальным учреждением конфуцианства начинается закат религии, зато религиозные предрассудки оказываются сильнее, и император Вуди, который боялся колдовства, довел своего старшего сына до смерти, обвинив его в шарлатанстве. При всей терпимости к местным культам, на государственном уровне оставлялся только один центральный культ – поклонение предкам императора, а также один канон и комментарий. Вместо религии в империи Хань выдвигалось системное исследование истории, основанное, так сказать, на правильном понимании канона и комментария. Накопление знаний превратилось в государственное предприятие, и эти знания считались основой сформирования ключевого элемента в построении государства, а также формулировании законов и нормативов. Великие историки династии Хань, Сыма Цянь, который в своих исторических записках Ши Цзи проследил непрерывность китайской истории до империи Хань, и Бань Гу, исследовавший достижения династии Хань с первого века нашей эры, с выгодной точки зрения, создали ощущение глубокой истории, в которой Китай представлен в качестве единого государства. На заре династии Хань, к тому же, утвердились новые законы, по которым регулировалось поведение подданных внутри империи. Основной принцип в законах этой династии, как и практически во всем китайском праве, позже видится в ответственности государства за обеспечение нравственного поведения его подданных через предусмотренное законом поощрение и наказание. Правонарушения четко распределены по категориям. Преступления в пределах одного клана считались более тяжкими, чем против членов других кланов, преступления против пожилых людей более тяжкими, чем против тех, кто моложе. Поддержание порядка в государстве зависело от доносов и доносчиков, и в нем практиковался интервентский подход к правосудию. Наказания в Китае придумывались самые разнообразные. Начиналось со штрафов и шло дальше по нарастающей через изгнание, каторжные работы и физическое увечье к смертной казни и высшей мере наказания в виде истребления рода, когда убивали всех родственников мужского пола преступника. Обычным видом смертной казни служило обезглавливание, но предателей, шпионов и отцеубийц наказывали тем, что пилили пополам у бедра. Высшей императорской наградой для простолюдинов считалось дарование имени рода, которого в начале династии рядовым земледельцам носить не полагалось. Тот факт, что всего лишь три фамилии – Ван, Ли и Джан – сегодня носят больше 22% населения Китайской Народной Республики, служит показателем распространения данного вида поощрения. В основе империи Хань лежало то, что могли произвести земледельцы, точно так же, как римляне, пусть даже в самом своем начале, правители династии Хань заложили подлинный культ земледелия, приверженцы которого считали, что увеличение урожаев и повышение плодородия земли было исключительным даром грядущих потомков семьи и самого государства. Единственным, так сказать, цельным человеком, как считали конфуцианцы при династии Хань, представлялся тот, кто возделывал землю, и во время масштабных массовых обрядов император представал в образе главного земледельца. При династии Хань положено начало крупным проектам мелиорации земли и ирригации, а также разработаны новые сельскохозяйственные орудия, такие как широкозахватный железный плуг. Главную роль в радикальном повышении урожайности почв, вероятно, сыграли достижения в их удобрении, для которого использовался навоз животных и людей. Органические удобрения в Китае вообще использовали активнее, чем в других странах. В результате отметим значительный рост народонаселения, особенно во времена правления следующей династии или династии Восточная Хань в первом и втором веках нашей эры. В интересах совершенствования сельскохозяйственного производства также приспособили организацию деревенской жизни. Местные старосты отчитывались перед государственными чиновниками по поводу производственных показателей своих общин, даже в тех случаях, когда хозяйственная деятельность велась собственниками мелких участков земли, но следует учесть, что крупные усадьбы в Китае в среднем составляли десятую часть римского надела. Но в условиях сложившейся практики наследования, когда всем сыновьям полагалась часть отцовского надела, получалось так, что крупных наделов существовать просто не могло. Поэтому требовалось сотрудничество кланов в производстве аграрной продукции. Распространение получил труд на укрупненных наделах по совместительству, и в конечном счете те, кто побогаче, скупали мелкие наделы у их нищих владельцев. Кое-кто из историков видит истоки китайской склонности к широким сложившимся веками отношениям между семьями и индивидуальными работниками в традиции, уходящей во времена династии Хань. И при том, что вклад в последующие эпохи оказался, возможно, не меньшим, чем в период этой династии, не остается сомнений в том, что потребность в объединении усилий, общении с другими семьями, порядок подношений, трапезы и статус установленного человеческого общения имеют непосредственное отношение к невиданному увеличению народонаселения, случившемуся в Китае 2000 лет назад. Увеличение населения и случившееся в результате сокращения размера небольших земельных участков можно считать одной из причин, почему крупное землевладение и возродившийся сепаратизм, сопровождавший его, получило к концу первого столетия до нашей эры большое распространение. Еще одна причина может состоять в том, что купцы и представители разбогатевших семей, включая ставших весьма состоятельными за счет государственных окладов, начали вкладывать деньги в покупку земли в расчете на уклонение от поборов, выросших с внедрением первыми императорами династии Хань обременительной налоговой системы. Во времена правления императора Юаня, который умер в 33 году до нашей эры, эти центробежные силы существенно активизировались, а в провинциях и при дворе все громче звучала критика социальной системы империи Хань. С 9 года нашей эры власть в Китае узурпировал императорский чиновник по имени Ван Ман. Он основал новую династию, получившую соответственное название династия Синь, новая. Но реформы Вана, среди которых числился запрет на продажу земли и национализация торговли некоторыми товарами, скоро ему аукнулись. И в 23 году нашей эры вернулась династия Хань, теперь уже представленная дальним родственником последнего ее императора. Ключевым императором восстановленной династии Восточная Хань, так она называлась после перемещения ее столицы на восток в Лоян, в историю вошел Гуан Уди, правивший с 25 по 57 год нашей эры. После того, как Гуан У разгромил в бою Ван Мана и массу других претендентов, он образовал реформированную империю Хань, передав больше полномочий провинциям, но с внедрением новых механизмов, таких как ротация чиновников, чтобы лишить их соблазна бросить вызов центральной власти. Он, к тому же, отменил некоторые наиболее гнетущие законы прежней династии Хань и приступил к проведению политики управления некитайскими группами населения на границах с помощью подкупа и карательных экспедиций. Осознававший необходимость сосредоточения усилий на восстановлении равновесия внутри империи, Гуан У разрешил некоторым группам национальных меньшинств переселиться в приграничные районы, чтобы, с одной стороны, восполнить отток населения, возникший в результате переселения китайцев из-за набегов варваров с севера, и, с другой стороны, поручить им защиту северных границ своей империи. В течение долгого времени эти, так сказать, внутренние варвары прекрасно отстаивали интересы династии Хань, но к концу второго века нашей эры превратились в самостоятельную силу, и их вожди приобрели решающую роль в политике династии Хань. Ближе к закату династии Хань мы видим возвращение проблем, с которыми пытались справиться Ван Ман и император Гуан У. Прежде всего, как сохранить преданность империи все более влиятельных местных правителей? В этом отношении большую тревогу вызывали не только представители национальных меньшинств. Внутри самого Китая тоже появились военные правители, и часто они приходили к власти в результате стычек военачальников друг с другом за контроль над спорными территориями. Слабые императоры династии Хань оказались неспособными к сдерживанию раздражения и гнева простых людей против несправедливости, которой те подвергались, а ухудшение условий их существования послужило поводом для новых восстаний. Участники эсхатологической секты даосов под названием «Желтые повязки», обещавшие перераспределение земли, предание казни военных правителей и войну против иноземных захватчиков, чуть было не свергли режим в 184 году нашей эры. Но в конечном счете их отогнали совместными усилиями лояльных династии Хань полководцев и местных вождей, которые были напуганы коллективным трансом и магическими обрядами, практикуемыми членами данной секты. Но передышка для династии продлилась недолго. К началу 200-х годов юного императора долго передавали под опеку от одного военного правителя к другому, а империя тем временем разваливалась на части под ударами гражданской войны. Незадачливому императору династии Сянь позволили отречься от престола в 220 году в пользу сына его главного мучителя, полководца Цао Цао, учредившего династию Вэй, представлявшую правителей одного из трех независимых царств, пришедших на смену империи Хань. При всех их удачах и провалах императоры династии Хань продемонстрировали невиданную до них управленческую хватку. Их власть распространялась практически на всю территорию нынешнего Китая, в том числе на Южную Маньчжурию, а также на некоторые области Северной Кореи и Юго-Восточной Азии. В расцвете сил они правили империей, не уступающей по размеру современной им Римской империи. Они развивали энергичные отношения с Центральной Азией и в огромной степени расширили сеть торговых связей в южном направлении. При этом они обходились с обеими этими областями весьма умело, располагая тактическим превосходством, обеспеченным их армией с принятием на вооружение нового арбалета. Этот тип оружия изобрели, предположительно, где-то вскоре после 200 года до нашей эры. Оно отличалось большей дальностью и точностью поражения, чем луки варваров, которым еще долго пришлось ломать голову над изготовлением необходимого для арбалета бронзового замка. Этот арбалет считается последним крупным достижением китайской военной техники перед тем, как появился порох. На территории Монголии в начале правления династии Хань обитали племена хунну, из которых вышли легендарные гунны. Цинские правители стремились обезопасить свои приграничные вотчины через соединение разрозненных, уже имевшихся земляных укреплений в новую великую китайскую стену, совершенствовать защитные свойства которой предстояло грядущим поколениям китайцев. Императоры династии Хань предприняли наступление, изгнали хунну из пустыни Гоби на север и затем перехватили контроль над караванными путями Центральной Азии, отправив в первом веке до нашей эры свои войска далеко на запад, в Кашгарию. Один китайский военачальник в 97 году нашей эры совсем близко подошел к Каспийскому морю. Императоры династии Хань даже заставили платить дань народность Кушара, собственные вотчины, которые простирались по обе стороны Памирских гор. На юге они заняли побережье до самого Тонкинского залива, их сюзеренитет признали в Анаме, Вьетнаме, и с тех пор китайские государственные деятели считали Индокитай своей бесспорной сферой влияния. На северо-востоке они проникли на территорию Кореи. Все эти военные достижения, тем не менее, официально договорами не закреплялись. По попыткам ознакомительных дипломатических встреч с Римом во времена династии Хань, можно предположить, что в результате экспансии у Китая появилось намного больше контактов с остальным миром. До 15 века нашей эры общение с дальними странами шло вдоль сухопутных маршрутов, и помимо шелковых путей, которые на постоянной основе связывали китайцев с Ближним Востоком, караваны отправлялись на запад с шелком приблизительно с 100 года до нашей эры, власти Китая при династии Хань постепенно развивали более сложный обмен со своими кочевыми соседями. Иногда эти обмены осуществлялись под предлогом отношений данников и господ, выражавшихся в виде взаимных даров. Иногда они воплощались в форме монополий, учрежденных семьями купцов. Но вдоль великих караванных путей шла не одна только торговля. Вдоль тех же троп происходил обмен представлениями, верованиями и художественным вдохновением. и по ним с Китаем периода заката династии Хань наладились постоянные контакты с иранским и индийским мирами, осуществлявшиеся через государства, образованные говорящими на персидском языке согдийцами, в обход Самарканда и Бухары, и прежде всего через империю кушанов, в первом и втором веках нашей эры, простиравшуюся от нынешнего Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики до Центральной Индии. Буддизм, ставший одним из главных верований Китая, пришел по путям, проложенным именно кушанами. Контактами с Центральной Азией можно объяснить появление одного из самых удивительных творений китайского классического искусства в виде грандиозной серии бронзовых лошадей, найденных в захоронениях на территории городского округа Увэй, северной провинции Генсу, что в 1200 километрах к западу от столицы империи Хань. Мастерам бронзовой скульптуры эпохи Хань принадлежит множество прекрасных произведений. Они откровенно покончили с китайской традицией, на что не решились гончары той же эпохи, которые продемонстрировали приверженность устоявшимся формам прошлого. Хотя на некотором уровне глиняная посуда эпохи Хань являет образцы воплощения в художественной форме темы повседневной жизни простых китайцев в виде набора крошечных фигурок крестьянских семей и их домашнего скота. В империи династии Хань развилась блистательная культура, нашедшая художественное отображение в просторных, роскошных дворцах, к несчастью, построенных в основном из дерева, так что со временем они исчезли, как и большая часть коллекций картин на шелке времен династии Хань. Однако литературные произведения, созданные во время этой династии, дают нам наглядное представление о том, как выглядели тогда города. Столица Лоян занимала территорию площадью целых 10 квадратных километров, застроенных вдоль меридиональной оси. В центре столицы располагались два гигантских дворцовых комплекса, соединенных величественным крытым переходом. На протяжении всей эпохи Хань продолжалась стремительная урбанизация, сопровождавшаяся развитием художественного искусства и ремесел высокой квалификации. Китайский вышитый шелк служил предметом восхищения повсюду, куда груженные им караваны могли дойти, и даже при том, что от древесины и ткани теперь уже ничего не осталось, до нас все-таки дошли их внушительные бронзовые скульптуры и необыкновенные похоронные атрибуты, изготовленные из нефрита. Все эти произведения служат свидетельством великих художественных достижений древних китайцев. Практически вся эта культурная столица подверглась разграблению или разрушению в течение IV и V веков, когда варвары вернулись на китайскую границу. Утратив в конечном счете способность обеспечить неприкосновенность границ Китая своими собственными силами, преемники императоров династии Хань вернулись к политике привлечения для их защиты некоторых племен, напиравших снаружи, в расчете использовать их военную мощь в своих интересах. В результате возникли проблемы отношений между вновь прибывшими варварами и многими теми переселенцами, которые теперь считали себя китайцами. С крахом государства династии Хань и в период, возникший затем междоусобной распри, соотношение сил между группами Центральной Азии и китайцами изменилось, и в последующие века наблюдалось появление между Европой и Восточной Азией новых политических центров. Для большинства народа, жившего в империи Хань, наступил период печали и отчаяния. Поэт Цао Джи описал осажденную столицу Восточной Хань так. «Я взошел на гору Бэйман, вниз смотрю, смотрю без конца, как он пуст и угрюм, Лоян, горсть золы от его дворца. А дома? Даже нет следов, лишь бурьян до небес высотой». Примечание. Перевод черкасского. Конец примечания. Но даже в поражении просматриваются поразительные силы культурного усвоения китайцами нововведений. Постепенно многие варварские народы растворились в китайском обществе, утратив собственную идентичность и превращаясь в еще одну категорию китайцев. Авторитет, которым китайская цивилизация пользовалась среди народов региона, уже достиг высочайшего уровня. Среди переселенцев появилась предрасположенность к тому, чтобы считать Китай центром мира, культурной вершиной, чем-то подобным тому, что германские народы Запада видели в Риме. К середине первого тысячелетия нашей эры китайский язык, литература, традиции и государственная организация оказали глубокое влияние на народы Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии. Даже глубоко в Центральной Азии правители, никогда не видевшие империи Хань, декретами около 500 года нашей эры обязали свои народы придерживаться китайских традиций и носить китайское платье. На китайской культуре сосредоточилось внимание народов всего ее региона, и такое положение вещей сохранялось в период раскола внутри Китая, наступившего вслед за отречением от престола последнего императора династии Хань. Накануне наступления новой эры половина известного тогда населения находилась под властью всего лишь двух государств – Рима и Китая эпохи Хань. Но сравнивать эти две империи не представляется возможным. При несомненном практическом отсутствии прямых контактов между ними – эти две империи обладали заметными сходствами. Обеими правили богоподобные императоры, возглавлявшие бюрократические аппараты, и воинские соединения обеих были разбросаны мелкими гарнизонами по территориям примерно одинакового размера. Оба императора с правящей верхушкой утверждали, будто управляют всем известным миром, и элиты обеих империй могли понимать, что такая заявка на самом деле является заблуждением. Обе империи унаследовали великие традиции, приспособленные под корыстные цели их императоров. Процессы их централизации, образование денежных систем, формулирование административных принципов и обращение с переселенцами извне во многом выглядят сходными. Просуществовав на протяжении очень долгого времени, обе империи одряхлели в силу большого распыления власти. Понятно, что в их судьбе можно отыскать еще и большее отличие. В Китае консолидация централизованной бюрократии представляется намного значительнее, чем в Риме. К тому же стоит отметить важное расхождение в гражданском праве и в принципах местного самоуправления. Прежде всего, однако, бросается в глаза, что степень культурного и языкового проникновения внутри империи была намного больше в ханьском Китае, чем в Риме. Однако стоит отметить тот факт, что 2000 лет назад на Дальнем Востоке и Далеком Западе Евразии возникли практически одинаковые параллельные миры.